Глава 9. Мешок с головы не сняли, а практически сорвали. И парень, кашляя от пыли, неловко огляделся. Что произошло, он не понимал. Направляясь к полицейскому участку в фургоне, он, конечно, надеялся, что дядюшка окажет ему помощь, сумеет освободить его, но не думал, что все будет обставлено вот так. Человека, ухитрившегося в одиночку остановить фургон, избавиться от водителя и охранника, а потом распахнувшего ему путь к свободе, он не знал. Никогда прежде не видел его в свете дядюшки и совершенно не понимал его мотивов. Тем не менее, он протянул ему навстречу скованные руки, ожидая, что незнакомец сейчас освободит их, но просчитался. Парень надел ему на голову мешок и, ухватив за скованные руки, грубо выволок из фургона, куда-то затолкал. Леонард подозревал, что это была машина, и чем-то больно ударил по голове. Лео отключился. А когда пришел в себя, оказалось, что он сидит на стуле, что руки по-прежнему скованы, но теперь уже за спиной, а на голове по-прежнему мешок. Он неловко окликнул похитителя, не зная даже, как к нему обращаться. Ограничился слабеньким «Эй!» и мешок сняли. Он смог оглядеться. Он сидел посреди большого, похоже, подвального помещения перед большим темным экраном, а за спиной у него кто-то стоял. Он попытался обернуться, чтобы увидеть человека сзади, но тот ткнул его дулом пистолета в затылок. «Не вертись», – последовал грубый приказ. «Босс хочет говорить с тобой». «Босс?» Парень, ничего не понимая, заморгал, глядя на темный экран. «А где?» Слуха коснулся звук, похожий на щелчок. Раздалось тихое жужжание работающего компьютера, и экран засветился. На нем, занимая, казалось, все пространство, отобразилось не самое приятное лицо полноватого человека с жесткими холодными глазами. Губы его растягивала мерзкая улыбка. «Так-так-так». Голос, немного искаженный связью, звучал насмешливо. «Так это стало быть и есть красный Лео?» «Друг моего друга, можно так сказать». «Кто вы?» Голос дрогнул. Однако Леонард, услышавший свое прозвище, попытался взять себя в руки и даже приподнял подбородок. «Мой дядя вам голову снесет». Неприятный человек рассмеялся. «Ай-яй-яй! Такой большой мальчик, а все прячется за спину дядюшки». «Поверь мне, поверь, малыш, красному Биллу до меня не дотянуться. Старик слишком слаб для этого. Впрочем, не спеши паниковать. Убивать тебя мы не собираемся. Я хочу просто кое-что узнать. Задать вопрос и получить ответ. Ты понимаешь?» Леонардо неуверенно кивнул. Понимать-то он понимал, но не до конца. Ибо угадать, о чем его будут спрашивать, было почти невозможно. «Да, кажется. Что вы хотите?» В глазах неприятного человека появился лед. «Что задумал Дире?» Лео растерялся до такой степени, что даже немного отпрянул, забыв о том, что фактически прикован к стулу. Вот уж чего он не ждал, так это того, что из-за делишек дьявола из Рейкьявика, из-за его глупых фантазий, кто-то пожелает его похитить. «Да кто он такой вообще, этот тип? Какое он право имеет спрашивать о делах и намерениях самого Дире? А я откуда знаю?» Парень попытался вести себя понаглее. Статус приятеля Дире, казалось, давал ему право на это. «Его и спросите, при чем тут...» «Сирил!» К затылку сзади вновь прижалась холодная дула, и Лео поперхнулся словами. Ему стало страшно. Он вдруг сообразил, что его могут прикончить прямо здесь. И сейчас. И никто, ни Дире, ни дядя Билл, не придет ему на помощь. «Но я не знаю». Он занервничал, начал запинаться и готов был поклясться, что человеку на экране это нравится. Улыбка его, во всяком случае, стала шире. В ней появилось что-то от жестокой ухмылки хищного зверя, добравшегося до добычи. «Напрягись, мальчик. Вспомни. Хинрик довольно молод. Я не сомневаюсь, что ему свойственно желать дружбы себе подобных. Если ты называешь себя его другом...» «Думаю, парень поделился с тобой планами». «Сирил?» Сзади щелкнул взводимый курок. и у Леонардо внутри все похолодело. «Не надо!» – закричал он. «Не, пожалуйста, не убивайте! Я все скажу, все, что знаю, все вам расскажу, клянусь, только не надо!» «Он... Дире, он занимается какой-то фигней. Я считаю, он решил найти эту, как ее, Соломонову, перчатку Соломона, вот что!» «Так...» – человек на экране заинтересованно приподнял бровь. «Я немного слышал об этом артефакте, но не был бы прочь узнать подробности. Что еще ты можешь рассказать, мальчик мой? Зачем Хинрику перчатка Соломона?» Что-то прозвучало в его голосе, что-то такое, отчего мурашки побежали по коже у несчастного парня. Он говорил, что хочет править миром, осипшим голосом пролепетал он и, тяжело сглотнув, неуверенно прибавил. «Эта штука, она вроде бы как исполняет желания. Он не особо распространялся, но он сказал, что знает, кто является ее стражем. Схватит его и заставит привести к ней. Кажется, он кого-то уже схватил в Чикаго. Диктора?» «Интересно», – равнодушно откликнулся человек и неожиданно зашевелился, обращая взгляд куда-то вправо. Что-то сделал там, потом протянул руку к уху, и Леонард увидел в его толстых пальцах дорогой мобильный телефон. «Возьми трубку», – приказал он. Дуло у затылка исчезло. Похититель отошел, пошуршал чем-то и потом бросил. «Слушаю». «Да». «Да». «Хорошо, нет проблем. Убить его?» Лео затрясся. Он почему-то не сомневался, что речь идет о нем. «Ладно. Как скажешь, Абрахам. А ешь?» Звука с экрана почему-то не доносилось. Должно быть, названный Абрахамом человек отключил его. Леонард видел, как шевелятся его губы. Видел, как искажает их после последнего вопроса кривая ухмылка. Он что-то сказал, и Сирил за спиной тяжело вздохнул. «Как ты себе это представляешь, черт возьми? Мне разорваться?» Абрахам покачал головой и принялся что-то объяснять, хмуря густые брови. «Ладно, я сделаю, да. Да, я сказал. Не надо меня подгонять. Я совсем разберусь. В 3 дня, да. Если, конечно, этот придурок сам не припрется в Нью-Йорк. Да откуда я знаю? Что ему тут делать? У твоего протеже давно винтиков не хватает. Все, отбой». На экране Абрахам усмехнулся и, отняв телефон от уха, потянулся куда-то вперед. Мгновение спустя изображение погасло. Лео хотел было что-то сказать, спросить, уточнить, что теперь сделают с ним, но не успел. На голову снова надели мешок. Он уже прощался с жизнью. Но тут по затылку что-то больно ударило, и парень, мельком успев порадоваться, что его только ударили, а не убили, потерял сознание. Шон и Пол стояли рядом, оба со скованными руками, оба на мушке у 2 головорезов, оба с ухмылками на лицах. Они знали, что этот день настанет. Знали, что Дире придется позвать их обоих одновременно, допросить сразу 2, и знали, как вести себя в этом случае. Итак, дьявол из Рейкьявика, все такой же худой, болезненный, с крысиным лицом и злыми глазами, прошелся перед ними и, остановившись, скрестил руки на груди. На лице его лежала печать психического расстройства. Была видна очень четко. И, говоря откровенно, сильно злить такого ненормального не хотелось. Следовало действовать хитростью. «Вы оба части головоломки», – неспешно начал похититель. «Один страж, другой, как это, человек с сапфировым взглядом, избранник. Вы оба можете привести меня к перчатке Соломона, и я заставлю вас сделать это. Вы ведь, кажется, друзья». Друзья предпочли промолчать, даже не переглянулись. Оба прекрасно понимали, что подтверждение ничего хорошего не принесет. Дире криво улыбнулся. «Можете не отвечать. Мне это известно и так. Так вот, друзья, я хочу поставить вас перед выбором. Или вы делаете то, что нужно мне, или каждый день промедления будет стоить одному из вас 1 пальца. Сначала на руках, потом на ногах. Довольно забавно будет наблюдать, как один корчится от боли, а второй смотрит на него. Тварь! Пол все-таки не выдержал. Странным образом в этот момент он испугался действительно не за себя. Он испугался за Шона. за человека, которому привык доверять свою жизнь, которому был привязан очень искренне и очень крепко. «Не буду спорить», – спокойно отозвался мерзавец и, широко улыбнувшись, развел руки в сторону. «Часики тикают, господа. Решайте, кто сегодня потеряет палец. Если ты отрежешь ему пальцы, он не сможет отвести тебя к перчатке». Галейн скрипнул зубами. Момент был как раз подходящим, чтобы привести их план в действие. Дире, человек столь же сообразительный, сколь и мерзкий, заинтересованно повернулся к мужчине. «Так-так, давай-ка поподробнее, цыган. Каким образом пальцы помогут диктору привести меня к перчатке Соломона?» Пол, Шон отрицательно покачал головой, как бы призывая друга к молчанию. Нельзя было дать понять похитителю, что его обводят вокруг пальца. «Прости, Шон». Цыган послал другу быструю виноватую улыбку и принялся признаваться. Перстень на его пальце не просто украшение. Он ведет, он показывает, подсказывает ему, где искать перчатку. Он способен привести его к ней. Но только его. Сообразив, что дьявол может пожелать забрать украшение себе, мужчина нахмурился. Это атрибут стража, его амуниция. Перстень с сапфиром указывает ему путь, а он указывает его избраннику. Так у нас и было. Диктор тяжело вздохнул, опуская голову. Все было продумано, спланировано заранее. Теперь оставалось сказать всего несколько слов, чтобы подтолкнуть Дире в нужном направлении. И эти слова надлежало произнести ему. Он все равно больше не сможет использовать перчатку. Парень скрипнул зубами, изо всех сил изображая недовольство. «Даже если ты доберешься до нее, он не сумеет». «Это мы будем решать на месте!» Дире, вполне довольный разговорчивостью пленников, устремил заинтересованный взгляд на блондина. «Что ж, твой черед, красавчик. Куда тебя ведет перстень?» «Он никуда...» «Забыл предупредить!» Негодяй широко улыбнулся. «Твое никуда может стоить твоему другу какой-нибудь важной части тела. Но я добр. Я даю тебе второй шанс. Итак, попробуем еще раз. Где перчатка Соломона, диктор?» Редзеро медленно поднял голову, взирая прямо в блекло-серые бездушные глаза перед собой. «Мне это неизвестно», – тихо произнес он и, видя, как ожесточается лицо похитителя, прибавил. «Но меня тянет в Нью-Йорк. Карлу Ежу. Я не знаю, какое он может иметь к этому отношение, но не исключаю того, что или он слышал случайно что-нибудь о местонахождении интересующего тебя артефакта, или кто-то из его людей. Достаточно!» Дире, не давая говорливому собеседнику разойтись, останавливающе взмахнул рукой, поморщился от боли в старой ране и потер подбородок. Несколько долгих секунд он молчал, потом хмыкнул и легко пожал плечами. «Ну что ж, значит, отправимся в Нью-Йорк. Не думаю, чтобы Карла Ежа было схватить труднее, чем любого из вас». Пол и Шон быстро переглянулись. Губы цыгана на миг раздвинула улыбка. Они добились, чего хотели. Дире планировал отправиться в Нью-Йорк и, вне всякого сомнения, собирался взять их с собой. А это значило, что свобода уже близка. В способностях Карла Ежа, а также обитающего в Нью-Йорке хищника, объект горячей ненависти дьявола из Рейкьявика, сомнений они не питали. Звонок в дверь раздался довольно поздно, когда молодой врач отдыхал после трудного рабочего дня с книгой в руке. Буквы перед глазами скакали. Он засыпал и уже собирался с минуту на минуту отправиться в спальню, где мирно почивала его супруга, когда кто-то позвонил в дверь. Он встрепенулся, тяжело вздохнул, откладывая книгу, и поплелся открывать. Кого могло принести в столь поздний час, парень даже предположить не мог. «Кто там?» Из-за двери донесся приглушенный смешок. «В моей стране ко мне обращаются, Ваше Величество!» Весело откликнулся до боли знакомый голос. И Кевин, позволяя улыбке растечься по своим губам, торопливо распахнул дверь. «Карвер!» Молодой человек, как две капли воды, похожие на него, только с пронзительно изумрудными глазами, с тонким золотым обручем, опоясывающим его лоб, широко улыбнулся и, шагнув вперед без излишних слов, заключил брата в объятия. Давненько не виделись, Кевин. Видеосвязь не в счет. Да, по видео обнять я тебя не могу, хмыкнул младший Хилхенд, обнимая брата в ответ. Потом выпустил его из объятий и отступил назад, пропуская в квартиру. Заходи. Ты где-то остановился или останешься у меня? Я поеду к родителям. Карвер, он же Трес, он же король Восточной долины, легко пожал плечами, заходя в прекрасно знакомую ему прихожую. Без обид, брат. Но спать я предпочту на удобной кровати, а не на старом диване. Но сначала хотел обсудить дела, да и... Лицо его внезапно просветлело. Хотелось бы увидеть мою маленькую племянницу. Кевин и в самом деле, около года назад, ставший счастливым отцом, вновь не сдержал улыбки и покачал головой. В такое время маленькие дети уже спят, дядя Карвер. Малышка не исключение. И, кстати, Энни тоже уже спит. Так что ты бы потише... Извини, молодой король понизил голос. Кевин, я не хотел мешать, но ты упоминал об исчезновении Шона. Пол тоже пропал. Врач тяжело вздохнул. Я уже не знаю, что думать, если честно. Говорил с ребятами из Нью-Йорка. Доминик и Ричард уверены, что это дело рук Дире. Он смущенно улыбнулся. Я могу только гадать, что ему понадобилось от ребят и когда он решит добраться до меня. Карвер быстро улыбнулся и крепко сжал плечо брата, сдвигая брови. Чтобы добраться до тебя, ему придется пройти через меня. Этого он не захочет, поверь. Я немного изменился за прошедший год, многому научился. И, кстати, успел подумать над тем, зачем дьяволу из Рейкьявика Шон. Похищение Пола подтверждает мои догадки, Кевин. Он на миг закусил губу. Я думаю, ему нужна перчатка Соломона. Перчатка? Кевин, изумленный сверх всякой меры, невольно сам повысил голос и, тотчас же ойкнув, закрыл рот рукой. Но было уже поздно. Жена молодого человека, разбуженная еще звонком в дверь, внимательно прислушивающаяся к голосам в прихожей, услышав восклицание мужа, решила принять участие в разговоре. Она появилась в дверях комнаты неожиданно, закутанная в теплый домашний халат, несколько сонная, но серьезная и, по-видимому, готовая высказать шумящим людям все, что думает о них. Но, обнаружив возле дверей брата-близнеца мужа, передумала. «Карвер!» Энни, так звали молодую женщину, как и многие другие, давно знала о том, что брат Кевина сменил имя на более приемлемое и вполне одобряла это решение. Сейчас увидеть своего Шурина она была рада столь же, сколько и ее муж. «Рада видеть? Здравствуй!» Девушка сердечно обняла родственника, улыбаясь ему. «Чего вы стоите в прихожей? Кевин, проводи брата в гостиную или хотя бы на кухню. Здесь вы того и гляди разбудите малышку». «Извини, извини!» Король еще больше понизил голос, откровенно зашептал и, пихнув брата локтем, сам уверенно направился на кухню. Это помещение в квартире было, как он знал, в большей степени удалено от остальных, поэтому там можно было почувствовать себя несколько свободнее, не опасаясь никого разбудить. «Ты не волнуйся, Энни, я ненадолго», продолжал шептать на ходу молодой человек, ежесекундно оглядываясь через плечо. «Перекинемся парой слов с Кевином, и я поеду к родителям. Так что ты ложись, отдыхай, а я...» «Что вы говорили о перчатке Соломона?» Девушка, некогда не то чтобы принимавшая участие в добывании артефакта, но знавшая обо всех перипетиях, окруживших его, ощутимо посерьезнела. Отпускать мужа в еще один рискованный поход ей не хотелось. «И что с Полом?» «Кевин, я слышала, ты сказал, он пропал». Врач, который в самом деле пытался скрыть от жены, что ее брат исчез со всех радаров, тяжело вздохнул и, поджав губы, красноречиво указал на дверь кухни. Беседу следовало продолжать там. Девушка хмыкнула и уверенно направилась туда следом за Шурином. Последним вошел хозяин квартиры и осторожно прикрыл за собой дверь. «Энни». Начать Кевин решил все-таки сам. «Ты же... Но словом, ты же помнишь, кто такой Дире?» «Еще бы мне не помнить!» Она напряженно облизала губы. «Но ты, кажется, говорил, он в темнице». «Был». Карвер, поморщившись, решительно вступил в разговор. «Был в темнице в Восточной долине, но сбежал». «Я знаю, это моя вина. Надо было усилить охрану. Надо было следить денно и ночно за этим клятым дьяволом. Увы, ребята еще слишком молоды. Они не умеют сражаться, не знали зла. Им сложно понять и поверить, что в мире есть кто-то столь жестокий и опасный, как Дире. Они допустили оплошность, оставили свой пост. А он воспользовался этим. Я радуюсь уже тому, что он никого не убил при побеге. А его исчезновение стало известно утром, когда ему принесли еду и не обнаружили его в подвале. Я позвонил Кевину рассказать об этом, а он рассказал об исчезновении Шона. Так Шон тоже пропал? Энни, хмурясь, повернулась к мужу. Почему ты ничего не говорил мне? Кевин, я имею право знать. Я тоже беспокоюсь за них. Я знаю. Кевин виновато вздохнул. Прости. Прости, милая. Я не хотел волновать тебя, но... Да, Шон пропал раньше, чем Пол. И Карвер сразу сказал, что это должно быть дело рук Дире. Но я пока не понимаю, каким образом исчезновение Пола подтверждает твои мысли о перчатке. Молодой человек перевел взгляд на брата. Причем тут она? Причем? Тресс ухмыльнулся, сцепляя руки в замок и укладывая их перед собой на столешницу. За разговорами он уже успел сесть, как, впрочем, и его собеседник. И даже мельком задумался о чашечке чая, но отвлекаться на глупости не хотелось. Подумай сам, Кевин. Пол и Шон. Цыган и диктор. Чем они связаны, кроме той истории? И не надо говорить мне о том, что Редзера теперь телохранитель Галейна. Это только следствие. Результат. Я же говорю о, так сказать, исходных данных. Изначально Шон – страж перчатки Соломона, а Пол – человек с сапфировым взглядом, избранник, могущий использовать ее. Они повязаны той историей, повязаны крепко. И я подозреваю, что Дире узнал об этом. Откуда? Не мне судить. Но информация просочилась, и этот ублюдок решил действовать. Перчатка может исполнить одно желание одного человека. Держу пари, он хочет, чтобы Шон и Пол достали ее для него и заставили ее исполнить его мечты. Что это за мечты? Даже думать не хочется. Все выглядит логично. Врач тяжело вздохнул и, подражая брату, уложил перед собой на стол сцепленные в замок руки. Но нам-то что теперь делать? Ты приехал в Чикаго. Зачем? Хочешь вернуть Дире в клетку? Ну? Молодой король ощутимо смутился и, аккуратно поправив золотой обруч на голове, быстро улыбнулся. Судя по всему, планы его были отнюдь не так просты, как полагал брат. Вообще-то, мне в Восточной долине он нафиг не нужен, Кевин. Мои подданные опасаются его. Они до сих пор обходят 10-й дорогой подвал, где он содержался. А Филипп и Эрей вообще выразились в довольно категоричной форме, заявив, что долина не тюрьма для особо опасных. Я с ними согласен. Восточная долина – мирное королевство, и вносить туда смуту я не хочу. Я надеялся найти его и либо пристрелить сам, либо вызвать из Нью-Йорка хищника. Он же в Нью-Йорке. Говори тише. Энни, внимательно слушая беседу близнецов, нервно оглянулась на закрытую дверь кухни. Наша дочь, конечно, еще довольно мала. Вряд ли она поймет. Но знаешь, говорят, будущее детей закладывается именно в таком возрасте. Первый раз об этом слышу. Спокойно откликнулся Тресс и неожиданно словно спохватился. Заулыбался, запуская руку в карман. Хорошо, что напомнила. Держи. Рука молодого человека выскользнула наружу, сжимая серебряную цепочку, с которой свисал маленький синий камешек, сияющий сапфир. Энни приоткрыла рот, не зная, как реагировать, а Карвер, буквально впихнув подарок ей в руки, принялся объяснять. «Это для моей племянницы. Сапфир со дна источника. Он священен, дарит здоровье и помогает продлить жизнь, защищает от болезней и невзгод. Повесь его возле ее кроватки, Энни, и когда Лилиан подрастет, пусть носит». «Спасибо». Девушка неуверенно улыбнулась, разглядывая подарок, и покачала головой. «Он дорогой. На дне источника сапфиров много. Одним я могу пожертвовать», – отрезал повелитель Восточной долины и неожиданно зевнул. Протер глаза и, тряхнув головой, попытался сконцентрироваться. «Так. В общем, я делаю такой вывод. Мне в любом случае надо отыскать Дире. Но один я на это не пойду. Я не такой идиот, чтобы бросаться, очертя голову, в омут. Как поживают ребята в Нью-Йорке? Если они знают о том, что творится здесь, почему не хотят помочь?» потому что у них полно своих проблем». Кевин помрачнел и, выпустив из пальцев цепочку кулона, который разглядывал вместе с супругой, из-под лобья глянул на брата. «На Карла покушения совершаются одно за другим. Потом у них там что-то непонятное. Как я понял из сумбурных объяснений Доминика, был ранен Дерек. Был похищен кто-то из близких Арчи, и, кажется, сам Арчи тоже пострадал». «Так...» Тресс нахмурился мигом мрачнее. Новости были не из приятных. «Что ж, тогда у меня есть и другие варианты. Думаю, смогу по старым каналам попытаться, если не отыскать диктора или цыгана, то во всяком случае напасть на след Дире. По крайней мере, я хочу точно знать, в Чикаго он еще или уже куда-то отбыл».